Глава 9. Полигонум Балчуадикум. Обед был самым обыкновенным. Жаркое из баранины, жареный картофель, сливовый пудинг со сливками и не особенно вкусный пирог. На стенах столовой висели семейные портреты, выполненные в викторианском стиле и не представляющие никакой ценности. А вот огромный массивный буфет красного дерева был очень красив. Окна обрамляли портьеры из темно-красного бархата. За большим столом красного дерева легко могли разместиться 10 человек. Мисс Марпл начала непринужденно рассказывать об экскурсии, но поскольку она путешествовала всего 3 дня, то говорить было, в общем-то, и не о чем. «Полагаю, мистер Рэфил был вашим старым другом?» – спросила старшая мисс Брэдбери Скотт. «Не совсем так», – ответила мисс Марпл. «Я познакомилась с ним, совершая круиз по Вест-Индии. Думаю, он поехал туда, надеясь поправить свое здоровье». «Да, последние годы мистер Рэфил был прикован к инвалидной коляске», – сказала Антея. «Как жаль», – заметила мисс Марпл. «Мне действительно очень жаль. Я восхищалась силой его духа. Как только ему удавалось управиться с бездной самых разнообразных дел. Ведь он ежедневно диктовал послания своему секретарю. Их отправляли телеграфом или электронной почтой. Судя по всему, мистер Рэфил не собирался сдаваться и мириться с участью инвалида». «Несомненно», – согласилась Антея. «Мы редко виделись с ним в последние годы», – заметила миссис Глин. «Он всецело был поглощен бизнесом, но никогда не забывал поздравить нас с Рождеством». «Вы живете в Лондоне, мисс Марпл?» – поинтересовалась Антея. «Нет, в провинции, в небольшом местечке на полпути между Ломутом и Маркет-Бейсинг, примерно в 25 милях от Лондона. Когда-то это было прелестное патриархальное селение, но, конечно, как и все прочие, в наши дни оно очень изменилось. Полагаю, мистер Рэфил постоянно жил в Лондоне. Я обратила внимание на адрес, указанный в регистрационном журнале отеля в Сент-Оноре. Не то Итон-сквер, не то Болгрев-сквер». «У него был загородный дом в Кенте», – пояснила Клотильда. «Он устраивал там приемы, приглашал своих деловых партнеров или иностранцев. Мы не бывали там. Обычно мистер Рэфил принимал нас в Лондоне, в тех редких случаях, когда мы встречались». «Как мило, что он попросил вас пригласить меня сюда», – проговорила мисс Марпл. «Я весьма признательна ему за заботу. Кто мог ожидать, что столь занятой человек, как мистер Рэфил, вспомнит о какой-то старухе?» «Мы и прежде приглашали к себе его друзей, участвовавших в таких экскурсиях. В целом, организаторы туров все предусматривают, однако невозможно угодить всем. Молодые, конечно, любят долгие пешие прогулки. Им нравится взбираться на холмы и любоваться видом прекрасных долин, простирающихся внизу. Ну а старикам подобное удовольствие не под силу, поэтому они остаются в отелях, которые, увы, роскошными не назовешь. Не сомневаюсь, и сегодняшняя поездка, и завтрашняя на острова показались бы вам утомительными. Тем более, что добираться до Сент-Бонавенчи пришлось бы на лодках». «Осматривать замки и то утомительно», – заметила миссис Глин. «Верно», – согласилась мисс Марпл. «Приходится много ходить и стоять. Ноги очень устают. Полагаю, мне и в самом деле не стоит никуда ездить, хотя я мечтаю взглянуть на прекрасные дворцы, великолепные комнаты и старинную мебель, и уж тем более на замечательные картины». «И парки с садами», – добавила Антея. «Ведь они нравятся вам, не так ли?» «О да, парки особенно. Право же, прочитав в проспекте турагентства, что нам предстоит посетить замок, вокруг которого разбит чудесный парк, я сразу загораюсь желанием увидеть его». Мисс Марпл улыбнулась собеседницам. «Беседа течет исключительно легко», – подумала старушка. «Но почему я ощущаю что-то странное, словно тут происходит нечто неестественное? Что это может быть? Говорим мы о самых обычных вещах. Я делаю ничем не примечательные замечания, как, впрочем, и сестры. Три сестры. Почему мысль о трех сестрах имеет столь зловещий оттенок? Три сестры, три ведьмы Макбета. Но едва ли стоит сравнивать этих сестер с теми тремя ведьмами. Мисс Марпл всегда считала ошибочной режиссерскую трактовку шекспировских ведьм. То, что она видела, казалось ей совершенно абсурдным. Ведьмы с хлопающими за плечами крыльями, в уродливых шутовских колпаках, пляшущие и прыгающие по сцене, напоминали персонажей пантомимы. Однажды она сказала по поводу этой постановки племяннику: «Знаешь, мой дорогой Рэймонд, на месте режиссера я бы представила ведьм совсем иначе. Я показала бы трех совершенно обычных старух, шотландских старух. Они бы не танцевали и не плясали, а только обменивались бы тайными взглядами. Вот тогда зрители ощутили бы скрытую угрозу за внешней непримечательностью этих старух». Мисс Марпл решительно разделалась с последним кусочком сливового пудинга и посмотрела на Антею, сидевшую напротив нее. Самая заурядная пожилая дама, невзрачная, растрепанная, рассеянная. Откуда же это зловещее ощущение? «Игра воображения», — сказала себе мисс Марпл, — «не стоит обращать на это внимание». После обеда мисс Марпл прогулялась по саду. Показать его вызвалась именно Антея. Прогулка получилась грустной. Когда-то это был чистенький, ухоженный сад, хотя и ничем не выдающийся. Разбили его явно в прошлом столетии. Кустарники, подъездная дорожка, вымощенная гравием, некогда, безусловно, подстриженные газоны, аккуратные тропинки, огород в полтора акра, очевидно, слишком большой для трех сестер. Ничем не засаженная его часть заросла сорняком. С цветочными клумбами дело обстояло точно так же. Мисс Марпл едва удержалась от желания вырвать бурьян. Длинные волосы мисс Антеи развивались на ветру. Время от времени из них выпадала шпилька и оставалась на тропинке или на траве. «У вас, наверное, чудесный сад», — сказала Антея. «О, очень маленький». Дойдя до конца тропинки, они остановились перед подобием холмика, примыкавшего к стене. «Наша теплица», — мрачно сообщила мисс Антея. «Так вот откуда у вас такой вкусный виноград?» «У нас растут три сорта винограда. Черный гамбургский, мелкий белый, очень сладкий, и великолепный мускат». «И, кажется, гелиотроп», — вы говорили. «Какой приятный запах. Во время войны сюда попала бомба, и она уничтожила теплицу». «О нет, ничего подобного. Эта местность не пострадала от бомбежек. Увы, все это пришло в упадок от старости. Живем мы тут не так уж давно, а денег восстановить все нет. По правде говоря, и браться за это не стоит, ведь нам все равно не управиться. К сожалению, мы бросили сад на произвол судьбы, и теперь вы видите, как все заросло». «Да, все заросло. Этим, как его, вьющимся цветущим растением». «Да, оно здесь повсюду», — сказала Антея. «Начинается на букву «П» и называется, кажется, поле... не помню». «Полагаю, мне известно его название. Полигониум волчуаникум. Оно очень быстро растет, верно? Очень полезно, если нужно скрыть в саду что-то уродливое, вроде полуразвалившейся постройки». Холмик перед ними и в самом деле густо зарос вьющимся зеленым растением с белыми цветками. Мисс Марпл отлично знала, чем угрожает другим растениям этот полигониум, невероятно быстро разрастающийся. «Наверное, теплица была очень большая», – предположила старушка. «О да, мы в ней выращивали персики и нектарины. Вид у Антеи был самый несчастный. А теплица и сейчас выглядит довольно мило», – утешила ее мисс Марпл. «С этими мелкими белыми цветами, не правда ли?» «Дальше слева растет прелестная магнолия», – заметила Антея. «Кажется, когда-то туда тянулась пестрая цветная клумба, но сохранить это нам не под силу, слишком трудно. Все здесь изменилось, все гибнет, повсюду». Она быстро направилась по тропинке, перпендикулярной той, что шла вдоль боковой стены. Потом ускорила шаг. Мисс Марпл едва поспевала за ней. «Странно», – подумала мисс Марпл, – «она явно уводит меня от холмика, поросшего полигониумом. Уводит подальше от какого-то безобразного или неприятного места. Неужели ее смущает то, что от былого величия не осталось и следа? А ведь все здесь поросло полигониумом из-за необычной запущенности. Если с ним не начнут бороться, не предотвратят его дальнейшее распространение, то скоро этот уголок сада превратится в непроходимые джунгли. Она убегает отсюда, догадалась вдруг мисс Марпл, следуя за хозяйкой. Вскоре внимание старушки привлек разрушенный свинарник, окруженный кустами роз. «Мой двоюродный дедушка когда-то держал здесь несколько свиней», – пояснила Антея. «Но, конечно, в наши дни о таком и думать нечего. Они слишком громко хрюкают. Возле дома у нас растет несколько вьющихся роз. По-моему, когда нет денег на ремонт, вьющиеся розы – наилучшее решение проблемы». «О да», – согласилась мисс Марпл и назвала несколько известных сортов роз, заметив при этом, что ни одно из этих названий ничего не говорило мисс Антея. «Вы часто принимаете участие в этих экскурсиях?» «То есть по замкам и паркам?» – удивилась мисс Марпл. «Да, многие ездят сюда каждый год». «Что вы, на такое мне и надеяться нечего, ведь это довольно дорогой тур. Один из моих друзей подарил мне эту путевку ко дню рождения. Очень мило с его стороны». «Вот как? А я все ломала голову. Как вы оказались на этой экскурсии? То есть она довольно утомительна, верно? И все же, если вы обычно отдыхаете в Вест-Индии и других подобных местах...» «О, туда я попала благодаря племяннику. Милый мальчик, он так внимателен к своей старой тетушке». «Вот оно что!» «Не знаю, что бы мы делали без молодого поколения», – заметила мисс Марпл. «Они такие добрые, не правда ли?» «Полагаю, да. Впрочем, не знаю. У нас нет молодых родственников». «А у вашей сестры, миссис Глин, есть дети? Сама она об этом не упоминала, а о подобных вещах не принято спрашивать». «Нет, ее брак был бездетным. Возможно, оно и к лучшему». «Что она имела в виду?» – подумала мисс Марпл, когда они направились к дому.